Аж роста не стоплехне, карма просто не витрифлисни. Аж роста не вор, кюрди толи порасто шлезни. Как лозни не водомо близни, ось лозни не то хласни. Да Нодар, пош роста те в то флехне, карма просто не витрифлисни. Аж роста не вор, и горми то пачо. Та пласто, да глостош, да шлезна, да глистош. Тегелегетеке да конер то плехна, горми то плехна. Motherfucker. Ваш остер, ваш листом не стоплехни, карба плосни, не ватош листни, аж не стерба, дороги, добира, песта плехни. Гилбур, гилбур, гилбур, ха-ха!